Примечание к главе 19. Костюшка, Костюшко, Тадеуш, годы жизни 1746-1817, польский дворянин, убежденный республиканец, участник войны за независимость североамериканских колоний Англии, в которой за свои заслуги получил чин генерала, один из вождей польского национального освободительного восстания 1792-1794 годов, которое значительно затруднило действия Австрии, Пруссии и России против французской революции, был взят в плен русскими войсками, но вскоре освобожден. Затем жил в США, Франции и Швейцарии. Во время войн Французской республики и Наполеона решительно противился попыткам использовать польское национальное движение в интересах Франции. Дубенко. Селение в Польше к востоку от Кракова. Здесь в июне 1792 года во время польского национального восстания произошел бой между отрядами Костюшка и русскими войсками, значительно превосходившими противника по численности. После упорного сопротивления поляки были принуждены отступить. Все они угнетают и раздирают несчастную Польшу на части. Имеется в виду распад польского государства, Речи Посполитой, в последние трети XVIII века из-за непреодолимых национальных и классовых противоречий и захватнической политики ее соседей. В результате разделов ее территории между Австрией, Пруссией и Россией в 1772 и 1793 годах Польша лишилась значительной части своих южных, восточных и западных земель, а после раздела в 1795 году полностью утратила свою независимость. Собственно, польские земли были захвачены Австрией и, главным образом, Пруссией. К России, кроме польских владений в Прибалтике, отошли белорусские и украинские земли, захваченные польскими и литовскими феодалами в XIV веке. Данциг. Современный Гданьск, польский город и порт на Балтийском море, крупный торговый центр, в течение нескольких столетий объект борьбы между германскими государствами и Польшей. В 1308 году был захвачен рыцарями Тевтонского ордена и воссоединился с Речью Посполитой в результате восстания 1554 года. В 1577 году Данциг присоединился к восстанию против короля, успешно выдержал осаду, сохранив свои привилегии. При втором разделе Польши отошел к Пруссии и, за исключением короткого периода во время наполеоновских войн, оставался в ее составе до 1919 года, когда до 1939 года стал вольным городом, окончательно воссоединен с Польшей после Второй мировой войны. Баторий Стефан, годы жизни 1533-1586, король польский с 1576 года, талантливый полководец, проводил политику укрепления центральной власти и конфронтации с московским государством. Станислав Август Понятовский, годы жизни 1732-1798, польский магнат, в 1757-1758 годах посол в Петербурге, где был в близких отношениях с будущей императрицей Екатериной. В 1764-1795 годах король Польши был избран на престол при поддержке России и Пруссии, проводил политику содействия интересам крупных польских помещиков и России. После раздела 1795 года отрекся от королевской власти. Екатерина II Алексеевна, годы жизни 1729-1796, российская императрица с 1762 года, значительно укрепила самодержавное государство, подавляла свободомыслие, проводила завоевательную политику. Бастилия – крепость, охранявшая подступы к Парижу с востока, затем вошла в черту города, известна с XIV века, с XV века – тюрьма для государственных преступников. 14 июля 1789 года, в день начала Великой Французской революции, была взята штурмом восставшим народом и затем разрушена. Знамя Вальми, Жемала и Бершайма. В сражении при Вальми – 20 сентября 1792 года французская армия остановила войска Австрии, Пруссии и отряды дворян-эмигрантов, наступавшие на Париж, и нанесла им поражение. Это сражение описано Дюма в романе «Таинственный доктор». О сражении при Жемале смотрите примечание к части 1, главе 7, о сражении при Бершайме, главу 21, первой части настоящей книги. Гош, Ош, Луи Лазар, годы жизни 1768-1797, французский генерал с 1793 года, начал службу рядовым, в 1789 году перешел на сторону революции, по политическим взглядам якобинец, участник войны против первой антифранцузской коалиции и подавления восстания Вандеи. Один из талантливейших генералов республики, возможно, был отравлен врачом-немцем. Одного из тех многочисленных ирландцев, которые служили во Франции, английская колониальная политика в Ирландии приводила к массовой эмиграции из этой страны. Так, во Франции в 17-18 веках из ирландцев было сформировано несколько полков. Во французской армии также служили ирландские военные специалисты. В промышленности работали ирландцы-ремесленники. Макдональд Жак Этьен Жозеф Александр, годы жизни 1765-1840, французский полководец, по происхождению шотландец, офицер королевской армии, перешедший на сторону революции, участник революционных и наполеоновских войн, маршал Франции и герцог с 1809 года, был известен бескорыстием и прямодушием. Конец примечаний, главе 19.